«Да как же так? Разве не с тобой Анна Иоанна о завещании советовалась? Не твой черновик у себя в спальне подписывала?» «Позвольте, Ваше Величество, начать с несколько более ранних времен. Тогда мои слова не будут вам нужны. Вы сами сделаете вывод из того, что было». «Сама сделаю. Ну что ж, перебивать тебя не стану. Вы помните детство свое, государыня? Приезды в Петербург и Измайлова покойной государни. Видели ли вы меня в ее свите когда-нибудь?» «Да какая там у нее свита была? Один твой отец да камерфрау приезжала. Слуг даже с собой не брала. Но от маменьки своей, блаженной памяти герцогини Екатерины Иоанны, разве не слыхали, что не было меня в Курляндском штате?» «Да вроде был когда-то. Около 2 лет, и то по неволе. Как государь Петр Алексеевич дал себя умолить, тут и уехал, даже апшида не взял». «Правда, чего-то тетенька поминала, злостилась. Видите, государыня, зато и жаловать меня покойная императрица не стала, как к власти пришла. И впрямь не жаловала. В Петербург не звала. Я буду совершенно откровенен с вами, государыня. Месяцы, проведенные в крепости...» не говори, Алексей Петрович. Чем могу, возмещу, одарю тебя по-царски. Я не к тому, государыня. Эти месяцы заставили меня многое передумать. Человеку нужны не богатства земные, а только совесть чистая. Лучше прогневайтесь на меня, но разрешите сказать правду». «Какой ты право? Да не рассержусь. Зачем же? Все равно дело прошлое. Чего его ворошить? Но ведь мы касаемся прошлого и на исповеди, иначе нам трудно было бы жить дальше. Моя исповедь перед вами, Ваше Величество, нужна мне, не вам, чтобы мне жить и быть перед вами правым». «Так что ж с тетенькой-то было? Потому и не звала меня покойная императрица в Петербург, что был я предан душой и телом маменьки вашей. Ее мнил на троне отцовском видеть». «Маменьки? Да ты что, Алексей Петрович? Разве ваша маменька не была старшей из принцесс крови царской? Разве не за нее дворяне голос на выборах поднимали, как 30-й год шел? Продал Екатерину Иоанну проклятый Феофан Преосвященной Новгородской. Все императрица покойной вызнал. Да и то, кстати, что был я покойной герцогине верным слугой. В ее интересах с вашим папенькой, государыня, переговоры в Европе вел. Завещание в Киле императрицы Екатерины похитил. Слыхала про Киль-то. Только разве не для тетеньки ты старался? А как бы для тетеньки? Неужто в Петербурге мне места не отыскалось? Должности придворной не нашлось? И за меньшие заслуги в камергеры выходят, советниками, министрами становятся, поместье получают. Но потом же позвала она тебя. Позвала, потому что поняла, смертный час ее наступил. Вызнать хотела, что о твоей маменьке и о тебе знаю. Не будет ли с моей стороны какой помехи планам бероновским? А Берон с тобой чего ж такой милостивый был? Да как же иначе, государыня, правду-то ему было от меня узнать? В крепость посадить? Так, может, я не один, а и другие про то же знают? Может, бумаги какие остались у меня припрятанными? Ну и что же?